Вместо эпилога. Про летчиков говорят, что они не умирают, а просто не возвращаются из полета. Эту фразу, давно ставшую крылатой, произнес боевой французский летчик, автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери. Да, летчики не возвращаются, но остается память о них. Она в названиях городов и поселков, улиц и проспектов, в книгах и кинофильмах, в памятниках и мемориальных досках, наконец, в людской памяти. Имя Алексея Петровича Моресева не исключение. Достаточно сказать, что в честь легендарного летчика названы улицы в Москве, Волгограде, Пензе, Орле, Новгороде, Нижнем Новгороде, Тюмени, Горно-Алтайске, Твери, Батайске, Новошахтинске, Ростовская область, и Бресе, Чувашская республика, Шебекино, Белгородская область и других населенных пунктах России. Есть улица Героя и в ближнем зарубежье, в Актобе, Актюбинск, Ташкенте, Чернигове, Лисичанске. Человеку-легенде установлены памятники, бюсты и мемориальные доски в Москве, Чите, Краснодаре, Комсомольске-на-Амуре, Батайске, Бресе, Балагом, на Валдае. В разные годы решением различных органов власти Моресеву было присвоено звание почетного гражданина таких городов, как Комсомольск-на-Амуре, Орел и Батайск. Частица открытого и доброго сердца Алексея Петровича осталась в этих городах, за что благодарные жители удостоили его столь высокой чести. В число почетных граждан записали отважного русского летчика и в болгарском городе Старозагора, тоже не случайно. Во многих странах мира, а в Болгарии в частности, Моресева уважали за его активную деятельность в деле борьбы за мир. Имя Моресева в 2004 году получила международная премия «За волю к жизни», которая учреждена при поддержке правительства Москвы. У премии 5 номинаций: участнику боевых действий, борьба с терроризмом, выживание при техногенных катастрофах, возвращение к жизни после тяжелых травм и заболеваний, легенды спорта. Ее присуждают тем, кто уже в наше время продемонстрировал образцы героизма и стойкости, необыкновенную волю к жизни в условиях тяжелейших испытаний. Один из них – подполковник Сергей Соколов, военный летчик, герой России. В Афганистане получил тяжелое ранение, перенес 13 операций. По словам Соколова, вернуться к жизни ему помог Моресев. Как, впрочем, его пример, его жизнь – его человеческий подвиг помогли другим лауреатам премии, четырехкратному паралимпийскому чемпиону Сергею Шилову, руководителю центра Динаода Ларисе Каштелян. Сегодня мало кто знает, что в нашей большой вселенной есть малая планета Алексей Моресев. Именно так решили увековечить имя отважного летчика, открывшие астрономы Крымской астрофизической лаборатории. Дань памяти герою отдали селекционеры ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, назвав новый сорт сирени Алексей Моресев, а железнодорожники присвоили поезду, курсирующему по маршруту Новгород-Нижний Новгород, имя легендарный Моресев. Но особенно Моресева чтут в Приволжском Камышине, на земле, где он родился и вырос. Неподалеку от дома, где он жил, благодарные земляки установили ему прекрасный трехметровый монумент из гранита и бронзы. Скульптор запечатлел Моресева молодым, в летном снаряжении, с устремленным в небесную даль взором. На гранитной плите золотом высечены слова, сказанные Алексеем Петровичем о столице своего детства. «Никогда и нигде Я не видел такого чистого неба и голубой лазури, как в Камышине. Как захотелось мне тогда летать. В Камышине есть улица героя. Его имя носит местный педагогический колледж. В 2016 году, когда в России отмечали столетие со дня рождения Моресьева, в городе открыли музей имени легендарного земляка. А еще Моресьеву посвящены стихи, песни. О нем снято множество документальных фильмов, написаны сотни статей и очерков. Эта книга тоже дань памяти славному сыну нашего Отечества.